Дядя Кузя, а куда мы дальше отправимся? Мы, Чевостик, поплывем к экватору, в теплые тропические воды Индийского океана. Мы и приплыли, надо осмотреться. Ух ты! Красотища-то какая! Рыбы все цветные, и желтые, и красные, и в полосочку. Вот целая стайка сверкнула на солнце, юрк, и уплыла куда-то. А какие здесь сады, что ли? Или сказочные замки? Дядя Кузя, кто же их построил под водой? Их создали полипы, маленькие морские животные, величиной не больше муравья. Их сотни тысяч. Год за годом строят они себе известковые домики, надстраивают, соединяют с соседними. В результате получаются вот такие подводные замки. Называются они кораллы. Карл у Клары украл кораллы. А я думал, кораллы – это конфеты какие-нибудь. В скороговорке, которую ты вспомнил, имеются в виду коралловые украшения. Ты сам видишь, какие кораллы красивые: розовые, белые, узорчатые. Из них люди делают бусы, серьги. А почему мы в северных морях кораллов не видели? Для того, чтобы полипы взялись строить себе домики, должно быть много солнечных дней, тепло и светло. А еще полипы любят, чтобы место было неглубокое. И главное, вода должна быть очень чистой и достаточно соленой. Ведь именно из воды, насыщенной химическими веществами, полипы извлекают строительные материалы для своих дворцов. Надо же! Такие маленькие и такие привередливые! Зато очень трудолюбивые. Они долго и кропотливо работают, возводя целые коралловые острова. Именно полипы выстроили самое грандиозное сооружение, когда-либо созданное живыми существами – большой барьерный риф. Дядя Кузя, вот бы отломить коралловую веточку на память! Тебе этого очень хочется? Подумай, надо ли? Будет эта веточка стоять у тебя на полке, пылиться. Пусть лучше эта красота останется нетронутой здесь, где ее создали. Люди и так уже разрушили много коралловых рифов. Хрупкие произведения полипов ломают рыболовецкие суда, нефтедобытчики, производители сувениров. Кораллы погибают и от того, что люди все больше загрязняют океаны. А ведь растут коралловые сады очень-очень медленно, всего на 2,5 сантиметра в год. Тогда, конечно, не надо ничего отламывать. Я же не знал. Лучше я стишок про полипов придумаю. Полип удивился. Полип растерялся. Бормочет полип, молоток уронив. Ведь я себе домик построить пытался. А вот получился коралловый риф.